Глава 13. К тому времени, когда отряд подошел к мосту, погода сменилась окончательно. Облака разошлись. Между ними уже вовсю синело небо, и прорывались к земле яркие лучи местного солнца. Стало жарче. Мокрая с ночи земля парила, отдавая влагу. Теперь уже отлично был виден подвешенный в воздухе остров, на который плавной дугой перекинулся не слишком широкий, максимум пятеро в ряд, словно бы отлиты из неизвестного тусклого металла, с ажурным, сложного узора ограждением по краям мост. А также окончательно стало ясно, что сами они находятся сейчас тоже на плавающем в каком-то непонятном пространстве острове. Непонятном, потому что никакой тверди внизу под ними не наблюдалось. Там царствовали все те же облака. Создавалось впечатление, что нижнее – это просто отражение верхних, или наоборот. «По-прежнему склоняюсь к тому, что здесь не обошлось без гравигенераторов», сказал Карс Оргам, заглянув через перила. «Но падать вниз никому не рекомендую». Фея Нелла молча пожала плечами и закатила глаза. Что, мол, взять с упрямого сварога? «Лично мне совершенно безразлично, каким образом вся эта хрень устроена», сообщил Курт Шнайдер. «Но если там...» — он ткнул пальцем висящий прямо перед ними, метров на 100 выше и примерно в 70 метрах дальше, «остров, мы не найдем воды, то, боюсь, придется возвращаться в этот гребаный заброшенный дворец. Или что это было? Там хоть озерцо есть. Без жратвы мы легко обойдемся и день, и два, да хоть три, а вот без воды долго не протянем». «Тот остров...» «В отличие от нашего, весь зарос», — сказал Малышев, вглядываясь. «Видишь, лес по краю сплошной стеной. А там, где деревья, там и вода рядом должна быть». «Очень на это надеюсь», — буркнул Шнайдер. Пока все остальные обменивались впечатлениями, Свем-одиночка внимательно осматривал землю, прилегающую к началу моста. «Что ты там ищешь, Свем?» — осведомилась Марта. «Не могу понять», — сказал охотник. «Что именно? Как такой большой и толстый клёнья прополз по такому узкому мосту на другую сторону? А он прополз, иначе бы оставил здесь неподалеку следы». «Вообще-то клёнья умеет принимать практически любую форму, насколько я знаю», — сказал Никита. «Вытянулся в колбасу и прополз. И Маша с Гансом вместе с ним», — добавил Влад. «Чудны дела твои, Господи». «Тогда понятно», — кивнул Свем. «Что ж», — сказал Диц, — «надо следовать дальше. Здесь нам ловить нечего». «А выдержит он нас всех», — с сомнением окинул мост взглядом Мартин. «Уж больно несерьезен с виду. Я, конечно, не инженер, но мне трудно понять, как можно надежно перекрыть такой пролет, опираясь всего на две точки». «Я же говорю, магия», — повторила Нелла. «Какие вы все недоверчивые, право слово». «От материала зависит», — сказал Никита. Он присел у начала моста и постукивал по ограждению и покрытию сначала рукоятью меча, а затем и лезвием. Мост отзывался глухим, тупым звуком. Судя по всему, это все-таки не металл. В общем-то, теоретически можно себе представить достаточно легкий и одновременно прочный материал, способный не только перекрыть такое расстояние, но и выдержать нас всех. Никита умолк, явно утомленный столь длинной тирадой. Вилган негромко рассмеялся. «Ты чего?» — покосился на него Мартин. «По этому мосту прополз клёнья», — объяснил Александр. «Не говоря уже о Маше и Гансе. Как ты думаешь, сколько они весят?» «Черт», — сказал Мартин, — «я идиот». «Ну, конечно же». «Ты не идиот», — успокоила его Марта. «Просто ты стараешься предвидеть все, как и положено командору». «Все равно», — сказал Диц. «Мартин в чем-то прав. Торопиться нам особо некуда, поэтому предлагаю следующий порядок движения. Первыми идут Малышев и Свем, доходят до середины. Если все нормально, за ними следуют Нелла и Майер. Когда Малышев и Свем будут на другой стороне, идет следующая пара. Я замыкающий. Наша задача, чтобы на мосту одновременно не находилось более 4 человек». «Я согласен», — сообщил Мартин. «Хороший план». «Главное, скрупулезный и точный», — улыбнулся Вилга. «Сразу видно. Саксонец думал». «А то!» — Диц театрально приосанился и гордо блеснул серо-голубыми глазами. Это случилось ровно в тот момент, когда Малышев и Свем дошли до середины моста, и Михаил было обернулся, чтобы махнуть рукой следующей паре, Нелли и Майру. «Погоди-ка», — коснулся его плеча Свем. «Что?» «Там кто-то есть», — показал рукой вперед охотник. «Идет сюда. Посмотри на Чарли». Михаил посмотрел. Собака наклонила лобастую голову, едва слышно рычала, не отводя глаз от кромки леса. Малышев замер и сосредоточился. Весь зрение и слух. До острова оставалось 300 метров с прицепом, но тренированное ухо уловило едва слышный характерный треск сучьев под чьими-то неторопливыми шагами. Неторопливыми и очень-очень тяжелыми. А вот из верхушек деревьев вспорхнули потревоженные птицы и с возмущенными криками умчались прочь. «Большой», — определил Свем, снял с плеча лук и потянул из колчана на спине стрелу. «Что там у них?» — нахмурился Карс. «Кто-то движется из леса к мосту», — сказала Нелла. «И этот кто-то опасен». Хельмут и Александр переглянулись. «Ждем», — поднял руку Вилга. Диц молча кивнул, соглашаясь. «Не ревнуй», — сказал себе Мартин. «Эти люди вместе одолели ад и понимают друг друга без слов. К тому же руководитель и командир — разные профессии. Твоя задача — общее руководство. Попробуй об этом не забывать». «Вот он», — сказал Малышев. «Здоров, гад!» Из леса вышло, качнулись ближние деревья, и остановилось у края моста существо, напоминающее человека или обезьяну лишь тем, что стояло оно на двух ногах. Имела одну голову и две длинные до колен руки. Даже с такого расстояния было заметно, что росту в нем никак не меньше 3.5 метров, если не все 4. Существо задрало к небу массивную на короткой шее голову и вытолкнуло из себя звук, словно кто-то с силой провел гигантским ржавым ножом по стеклу. «Если оно направится к нам...» — Михаил оглянулся. Друзья и товарищи сбились в плотную группу у начала моста. «И что?» «У них те же мечи, что и у нас со Свемом. И еще там две женщины. Пусть саблями. Но это тебе не гусеница. Бежать? Догонит. На 3 наших шага его один. Вот же мерзкий звук какой. Не нравимся мы ему, это точно». Существо умолкло, ступило на мост и двинулось вперед. Очень быстро и решительно. «Что будем делать, Миша?» – посмотрел на Малышева Свем. «Драться», – сказал Михаил. «Другого выхода я не вижу». «Я тоже», – согласился Свем. «Пусть подойдет на выстрел. А не поможет, достанем мечи». От начала моста на помощь уже бежали все. 200 метров. «Это еще что такое? Господи, да у него же один глаз! Циклоп, мать твою!» Михаил вытащил меч из ножен и скомандовал. «Чарли, назад! Не будь дураком, он тебя раздавит!» Чарли послушался и отошел за спины людей. И впрямь не дурак. 150 метров. Теперь отчетливо было видно, что существо мужского пола, а его почти безволосая кожа явственно отливает красноватым цветом. «Ты можешь посадить меня на плечи?» Малышев посмотрел на Свема с луком в руках и наложенной на тетиву стрелой. Потом на быстро приближающегося циклопа и все понял. «Правильно. Если Свем усядется мне на плечи, наш общий рост почти сравняется с ростом этого чудища. Так легче будет попасть в глаз. Угол почти нулевой, прямой наводкой, а шкуру стрелой можно и не пробить. Давай». Михаил присел, принял на плечи 100 килограммов живого веса, поднялся и расставил ноги пошире для упора. Бум-бум-бум. Мост дрожал и трясся. 70 метров. 50. Ну же. Хлопнула тетива, стрела с хищным шелестом ушла к цели. «Есть! А черт!» От массивного лба стрела отскочила, как от камня. 30 метров. 20. 15. Снова хлопок тетивы. «Получи!» Негодующий рев и крик боли одновременно. Кажется, из кровавого пятна на месте глаза торчит одно оперение, но это не так. Стрела ушла в голову меньше, чем наполовину. Циклоп останавливается. Шатается, скулит на высокой ноте. Хватается за черенок стрелы и вырывает ее из себя вместе с остатками глаза. Кровь потоком. Шаг вперед, еще один. Все, спекся, дружок. Словно споткнувшись на 3-м шаге, чудовище рухнуло. Михаил отступил на шаг назад. Мордой вниз, попыталась подняться, снова упала, дернулась пару раз и затихла. «Есть!» – произнес Вем довольным голосом. «Пусть не с первого выстрела, но все равно хорошо». «Слазь давай!» – сказал Малышев и опустился на корточки. Ишь, расселся на чужой шее. «Ну, молодец, поздравляю! Отличный выстрел!» Подбежали остальные. «Живы!» — осведомился Вилга, переводя дух. «Слава богу! Отличный выстрел, Свем!» «Браво, Свем!» — хлопнул охотника по плечу Диц. «Точно и хладнокровно, как на стрельбище. Хвалю!» «Спасибо, Миша!» — сказал Свем. «Он сильный и надежный!» «Миша у нас скала!» — воскликнул стихарь. «Танком не сдвинешь!» Он уставился на поверженного монстра. «Не, ну какого громила? Это же кошмарный ужас! Такое приснится, заикой на утро останешься!» «Это циклоп», — сказал Малышев. «То есть», — не понял Вилга, — «в каком смысле?» «Черт его знает, в каком, товарищ лейтенант. Но глаз у него только один. Был». «Уверен?» «Спросите у Свема». Свем подтвердил, что глаз, правда, был один. «Удобно. Не пришлось выбирать, в какой целить». «Верно. Циклоп и есть», — сказала Нелла. «Я его сразу узнала. Характерная фигура и визг. Так только циклопы визжат». «Что ж ты сразу не сказала?» — спросил Валерка. «А вам бы от этого стало легче? И потом я была уверена, что они навсегда исчезли. Не только с земли, вообще исчезли». «Получается, не исчезли», — сказал Влад. «И что нас ждет дальше? Гидры? Химеры? Кентавры?» «Не дай бог кентавры», — поежилась Нелла. «Они хитрые, не то что циклопы». Мертвое тело вшестером перевалили через перила и сбросили вниз. В облака, с глаз долой. И поторопились на другую сторону. Остров встретил отряд влажным теплом и сплошными, непроницаемыми для взгляда зарослями. Лишь в том месте, где к мосту вышел циклоп, едва намечалась тропинка. «Какой же это лес?» – не преминул высказаться по данному поводу Валерка Стихарь. «Это натуральные африканские джунгли, как у Жюль Верна в «Детях капитана Гранта». Помню, читал в детстве». Через джунгли шли долго и трудно. Даже не шли, прорубались. Вот когда по-настоящему пригодились острые мечи и сабли, сменяя друг друга. Потому что от подобия тропы, протоптанной циклопом, вскоре не осталось и следа. Одному циклопу, вероятно, и было известно, куда она подевалась. С другой стороны, Малышев оказался прав. Воды здесь хватало. Отряду дважды пришлось форсировать вброд ручьи и один раз даже переплыть неширокую речку. Так что проблема утоления жажды, а попутно купания и стирки одежды решилась сама собой. Решилась также и проблема хлеба насущного. И снова благодаря Чарли. Эта удивительная собака оказалась прирожденным охотником, и к тому времени, когда местный день перевалил за середину, уже трижды возвращалась из джунглей с добычей в зубах, толстыми птицами, размерами не уступающими средней курице. Первая же попавшаяся на пути поляна с мирно журчащим по краю ручьем вполне подошла для устройства привала. Вскоре запылал костер. «Как же ее приготовить-то?» – растерянно крутила в руках мертвую птицу Марта. «Наверное, надо сначала бы общипать и выпотрошить», – подсказала Нелла. «Посолить и поперчить», – посоветовал Валерка. «Дай-ка сюда», — усмехнулся Малышев, забирая у Марты курицу. «Выпотрошить — это правильно. А вот ощипывать не обязательно». «А как же тогда?» «Сейчас научу. Валера, найди-ка 6 камней покрупнее». «Что значит покрупнее? И почему 6?» «Таких, чтобы та курица между 2 поместилась. Куриц у нас 3. Значит, камней должно быть 6. И нужно еще развести 2 костра. Так будет быстрее». Каждую пару камней установить в костер. Но лучше сначала установить, а уж потом развести костер. «Ага», — сказал Влад. «Знакомый способ. Мы так в студенческие годы на практике краденных гусей запекали». «Надо же», — покачал головой Мартин. «Вот уж не думал, что ты способен украсть гуся у бедных селян. Паниковщина какая-то». «Во-первых, они не были бедными», — возразил Борисов. «Во-вторых, молодость есть молодость. Безответственность и порыв. А в-третьих, жрать сильно хотелось, даже сильнее, чем сейчас». «Я сделаю», — поднялся с травы Карс, дослужив сентенции Влада. «Похвально, советник», — одобрил Диц. «И я», — вызвался Никита. «Время собирать камни», — изрек Влад. «Пошли, Мартин, поможем Валере». На то, чтобы выпотрошить и тщательно промыть в ручье трех птиц, у Малышева ушло не более 10 минут. После этого он густо со всех сторон покрыл тушки глиной, найденной здесь же у ручья, и уложил каждую между парой установленных в костре камней. «Вот и все», — сообщил он, распрямляясь. «Теперь как следует поддерживать огонь, и через час все будет готово. Перья останутся в глине». Женщина появилась на поляне в тот момент, когда отряд заканчивал трапезу. Первой ее заметила Нелла и очень удивилась, потому что ни Чарли, ни Свем, ни Малышев, ни она сама, наконец, не услышали и не почувствовали ее приближение, а должны были. Маленького роста, на полголовы ниже Валерки Стихаря, одетая в застиранное, зеленоватое, сливающееся с окружающим фоном длинное платье, с каким-то мешком на поясе, опираясь на кривоватую палку, она молча стояла на краю поляны и с явным удивлением и недовольством смотрела на костры и расположившийся рядом с ними отряд. «Здравствуйте!» Нелла подняла руку и помахала. «Идите к нам!» Теперь незнакомку заметили все. «Лет 45-48», — подумал Вилга. «Какое интересное лицо! На первый взгляд доброе и даже красивое, но если присмотреться, чувствуется в нем какая-то невнятная червоточинка. Откуда она здесь взялась, интересно? Да и подкралась так, что не услышал никто. Очень все это странно». «Не бойтесь», — выдержав паузу, сказал он. «Мы люди мирные». «Вижу, какие вы мирные!» Голос у женщины оказался неожиданно сильным и глубоким. «Ухлопали Порфирия и глазом не моргнули, словно так и надо». «Порфирий — это кто?» — спросил Влад. «Циклоп? Вы, конечно, извините, но мы приняли его скорее за Полифема. Уж больно соответствующе он себя вел, я бы даже сказал, характерно». «Да, мать!» — сказал Валерка. «Ты это зря! Твой Порфирий нас бы в куски в момент разорвал и как звать не спросил». «Это точно», — подтвердил Майер. «Мы всего лишь защищали наши жизни. Самооборона. Знаете такое слово?» «Я много чего знаю», — сообщила женщина, подходя ближе. «А Порфирий зла бы вам не сделал. Он познакомиться хотел, обрадовался. А вы его острой стрелой в глаз, разве ж так можно? Не разобрались, не подождали, сразу стрелять. Нет теперь моего Порфирия. С кем я буду теперь дни свои горемычные коротать?» Голос приобрел ее жалостливые, причитающие нотки профессиональной деревенской плакальщицы. «Бросьте!» – жестко сказал Диц, поднимаясь с травы. «У нас тут найдется, кому радость от ненависти отличить. Ваш Порфирий собирался нас убить. Мы успели раньше. Вот и все, что произошло. Не о чем говорить. Кстати, меня зовут Хельмут Диц. А вас? Кто вы такая? Откуда? Почему следили за нами?» Только сейчас Вилга понял, что его транслятор молчит. Но и он, и Диц, и, судя по всему, Карс прекрасно понимают речь незнакомки. «Говорить нам есть о чем», — заявила женщина, игнорируя вопрос обер-лейтенанта. «Вы вторглись на мою территорию и убили Порфирия. За это придется заплатить». «Вот как!» — растянул тонкие губы в улыбке Диц. Вилга знал эту улыбку. Обычно ничего хорошего тому, кому она была предназначена, она не предвещала. «Заплатить, значит? И чем же, позвольте узнать? Один из вас должен будет заменить мне Порфирия», — последовал будничный и даже какой-то ленивый ответ.